Многие из них, поняв, что тревога ложная, охота не предстоит, так и остались лежать под теплым одеялом. Только головы торчали над сугробами, да глаза блаженно щурились от яркого света. На голубом небосводе ни пятнышка, ни облачка, а на земле ни звука, ни шороха. Только на юге все еще курились метелью вершины гор, отступивших теперь от береговой черты уже на десятки километров. Косые лучи полуночного солнца били прямо в крутые бока гор. Красные блики играли на синеве обрывов, а снежные вихри над вершинами то загорались огненно-красным светом, то казались клочьями нежно-розового тумана. Горы были похожи на огромные костры, то затухающие, то вновь вспыхивающие пламенем. Это на юге, а на севере, за льдами пролива Шокальского, рисовались уступы острова Октябрьской революции, берега, уже хорошо знакомые нам. Мы узнавали здесь отдельные участки, вызывающие воспоминания о прошлогоднем походе. Сейчас эти берега были в тени и выглядели мрачно. Однако мы знали, что через несколько часов, когда солнце перекатится на восток, они расцветут голубыми потоками мощных ледопадов и своим блеском смогут соперничать с красивейшими уголками нашей планеты. Полуночное солнце, не торопясь, взбирается все выше. Ждем часа наблюдений. Только что приняты сигналы времени. Хронометры сверены. Теодолит установлен. Все обещает большую точность наблюдений. Здесь необходимо закрепить съемку астрономическим пунктом уже только потому, что мы, кажется, опять вылезли за пределы карты гидрографической экспедиции и должны уточнить свое местонахождение. Участок от вскрытых льдов покрыли в три перехода. Путь был сравнительно легок, без внеплановых препятствий. Терраса, на которую выбрались с плавучих льдов, была очень хорошо выражена и над урезом воды имела низкую, легко проходимую полосу. Сама терраса, по мере того, как мы продвигались вдоль нее к северу, тоже постепенно понижалась. Прибрежные льды стояли неподвижно. На втором переходе берег еще больше понизился, появилось много небольших заливов и лагун. Высокие обрывы коренного берега, круто, почти под прямым углом, отвернули на запад. Ближайшей целью экспедиции было достижение северной оконечности острова. По карте гидрографической экспедиции этой точкой был мыс Давыдова. После двух хороших переходов он должен был обнаружиться где-то совсем близко. Начиная третий переход, мы уже в первые часы пути ждали поворота береговой черты на юго-запад. Однако время проходило, одометры отсчитывали новые и новые километры, а берег все еще упорно тянулся на северо-запад. По всем признакам мы прошли мыс Давыдова, потом пересекли глубокий залив, а с северной оконечности острова по-прежнему не видели. Теряясь в догадках, мы без остановки шли 16 часов. Поднялся ветер. Поземка скоро перешла в метель. Все вокруг запело и загудело. Мы начали терять надежду и на этот раз добраться до поворотного пункта, хотя, по нашим расчетам, уже почти вплотную приблизились к курсу кораблей гидрографической экспедиции 1913 года. Вдруг берег сделал крутой поворот почти прямо на юг. Цель была достигнута. Метель и облачность помешали сразу приступить к определению координат этой точки. Да мы и не спешили. После 16-часового перехода на собаках, да еще в метель, люди поневоле становятся неторопливыми. Они желают в таких случаях только самого необходимого. Разбить лагерь, устроить и накормить собак, утолить собственный голод, забраться в спальные мешки и погрузиться в сон, которому не может помешать даже рев урагана. Таково было и наше желание. Это помогло нам без особых томлений дождаться окончания метели и вновь радостно встретить солнце. Сегодня оно должно помочь нам определить наше местонахождение, а также сверить карту гидрографической экспедиции с нашими наблюдениями. Уже за полночь солнце сделало полный круг. Сейчас оно перекатилось через северный сектор небосклона и, не отдыхая, вновь взбирается к востоку. Его чуть зарумянившийся диск больше по размерам, чем днем, и висит ниже над горизонтом. От этого краски на земле ярче и разнообразнее. Наблюдения закончены. Урванцев спокойно усаживается на одном из ящиков, а на другом раскрывает астрономический календарь, логарифмы и журнал наблюдений. Четким почерком он выписывает столбцы цифр и принимается за вычисление координат нашего местонахождения. Когда все подсчитано, Урванцев смотрит на карту гидрографической экспедиции, вновь заглядывает в журнал, что-то проверяет. И тут он закидывает правую ногу на левое колено и начинает ею покачивать. Я знаю его отношение к цифрам. Они для него и непреложный закон, и поэзия. В цифрах он не сомневается, но, по-видимому, усомнился в своей внимательности при вычислениях. Цифры не ошибаются, но человек может ошибиться. Он вновь заглядывает в логарифмы, просматривает журнал проверки хронометров, перелистывает путевой дневник и пожимает плечами. Нога раскачивается быстрее. Урванцев начинает тихо напевать. «Что случилось, Николай Николаевич?» — перебиваю я. «Сам еще не понимаю. Что карта не точна, мы знаем давно. Но не настолько же. Это было бы слишком большой ошибкой. Вычисления верны?» Проверил 3 раза, и результаты выглядят больше, чем подозрительно. Мы наносим полученные координаты на карту гидрографов. Точка нашего местонахождения —